Глава 25. Проклятое дежавю. Он зачастил в это место примерно по одной и той же причине. И каждый раз не был уверен в том, что выйдет отсюда живым. Закрытая зона, которой нет ни на одной карте. После последнего раза, когда он приезжал в это место, остался осадок, отпечаток памяти, как клеймо. Тогда он думал, что это в последний раз. В тот самый последний раз, когда королю казалось, что он сам готов сдохнуть в этом проклятом лесу. Только бы не видеть того, что он видел. Слишком высока цена за ошибки. Больше никто из его семьи не попадет в это место, откуда не возвращаются. Только одному психу посчастливилось сюда попасть и вернуться живым. Дважды. Оба раза чудом. Оба раза, побывав на том свете одной ногой. Только в этот раз чудес не предвидится. У Влада нет ничего в противовес того, что имел сейчас Курт в своих руках с помощью проклятого Эйбеля. Совершенно ничего. Кроме чисто интуитивной уверенности, что пока Курт не знает о содержимом сундука. О нападении на Асфентус они узнали только спустя сутки, когда нейтралы подмяли город и перекрыли все дороги. Серафим понятия не имел, как им удалось войти на закрытую территорию и не обнаружить себя, как им удалось так легко разделаться с Рино, у которого каждая крыса была лазутчиком и партизаном, готовым сдохнуть за свободу. Полукровка умел вызывать фантастичное чувство преданности. Его боялись. Страх — сильнейший стимул держать язык за зубами или рвать задницу ради собственной шкуры. Когда-то давно Влад не мог предположить, что истерзанный пытками и опытами Носферату с низким уровнем знаний и полным отсутствием жизненного опыта станет тем, кого будут бояться даже демоны, не рискующие взять Асфентус. Но он это сделал сам, без чьей-либо помощи. Лишь спустя время Влад понял, что именно двигало им — месть. Она стимулировала и питала его. Давала силы идти только вперед по трупам. Рино окружали только преданные ему люди, готовые сдохнуть за него в любую секунду. Никаких «или», никаких компромиссов. Жестокое и безапелляционное подчинение, диктат. Рино вызывал уважение и имел все те черты характера, которые импонировали Владу. Он был предан и умел быть благодарным, всегда подставляя плечо в тот момент, когда Влад остро в этом нуждался. Немного претили методы этой самой помощи и способы достижения целей, но Влад привык к Рино. В Асфентусе не могло быть иного правителя, только такой, безжалостный, до дикости жестокий и кровожадный, иначе весь тот сброд, что там обитал, не сдержать никакими силами. Тем не менее, Асфентус был взят за несколько часов. Влад не знал, что происходит на улицах города. Возможно, СМИ бессмертных поставляют неверную информацию по зашифрованным каналам в интернете. Серафима, Влада и Артура заботило только одно — в городе спрятан сундук. На данный момент это волновало больше, чем потеря каналов сбыта товара и политических игр на территории нейтралитета. И если взят Асфентус, то, скорее всего, ящик Пандоры тому причина. Им оставалось ждать новостей от тех, кто работал на Рино и передавал информацию при чрезвычайных ситуациях. Но ни один из информаторов не вышел на связь. Это говорило о том, что, вероятнее всего, они не получили такого распоряжения. Только в одном случае такое было возможно. Хозяин Асфентуса мертв. Или взят нейтралами. Серафим начертил приблизительную карту города, и они располагали примерными сведениями, как расположились нейтралы и каким образом могут сдерживать сопротивление его жителей. Вероятнее всего, они контролируют только приграничные участки и усадьбу самого Рино. Внутрь города никто не сунется. Там слишком опасно. Через несколько часов они покинули Асфентус, просто вышли и сняли блокаду. Влад отправил туда своих людей, и то, что ему сообщили через несколько часов, заставило короля смертельно побледнеть и стиснуть челюсти. Усадьба Рино сгорела дотла. прошли зачистки нескольких близлежащих участков. Все приспешники-полукровки взяты в плен для допроса. Больше никаких новостей. Еще через час Зорич привез Арно. Тот сам вышел на связь, как только опасность миновала. Он и сообщил о том, что дочка Эйбеля слила их всех своему отцу и передала сундук Альберту. Через несколько часов после этого Рина убил ее, а потом в город вошли Эйбель с нейтралами, и Рина попал в лапы доктора. То, что рассказывал Арно, походило на бред сумасшедшего. Он кричал о том, что Рина свихнулся из-за женщины и сдвинулся на почве своей мести. Подставил их всех под удар ради маленькой шлюшки Виктории Эйбель, которая обвела всех вокруг пальца. Влад не любил вмешиваться в чужую личную жизнь. Он предпочитал оставаться сторонним наблюдателем. Скорее, интересуясь, лишь за тем, чтобы иметь информацию, которой всегда можно воспользоваться потом для своих целей. Поэтому сейчас пазл не складывался. Когда-то много лет назад юная Виктория Эйбель слила собственного отца ради того, чтобы Рина, жертва научного эксперимента, вышел на свободу. Та же самая Виктория Эйбель потом писала Владу письма, в которых спрашивала о Рине. И уже будучи замужем за Арманом Рассани, приезжала, чтобы узнать о полукровке. Влад повидал достаточно женщин за свою жизнь. Достаточно подлых и коварных женщин, но Виктория Эйбель не походила на своего отца так же, как небо не походило на землю. Более того, она любила Рина. Иногда не нужно много знать, достаточно посмотреть в глаза, чтобы понять. И король смотрел в глаза Вики, когда та придумывала причины, по которым хотела увидеться с Рина. И в тот же момент заламывала тонкие пальцы, не в силах сдержать собственные эмоции. Только Влад предпочитал не вмешиваться в чужие отношения. Если бы Рина посчитал нужным, он бы сам связался с Викторией. Эти двое скрывали какую-то грязную тайну, какой-то секрет, известный им обоим. Глядя на взлет Рина, Влад мог предположить, что здесь замешана женщина. Почти всегда и во всем. В мужских взлетах и падениях всегда замешаны женщины. Они возносят высоко на пьедестал, и они же сбрасывают вниз, быстро и безжалостно. И Владу казалось, что та женщина, из-за которой полукровка стремительно взлетел на Олимп власти, и Виктория Эйбель — одно и то же лицо. Каков Носферату соблазнил дочку доктора и вышел на свободу. Ловко, офигенная игра. Шах и мат мучителю по полной программе. Влад восхищался пленником до тех пор, пока не понял, что это не было хитрой игрой. До тех самых пор, пока парнишка, покрытый чудовищными шрамами и татуировками, не купил собственный дом с намерением поселить в нем не кого-то иного, а дочку своего палача. Только ничего у них не сложилось. Скорее всего, Эйбель, тварь, чего-то намутил. Влад не вникал, а полукровка не говорил об этом. Слишком горд и замкнут в себе, чтобы делиться личными проблемами. Влад знал только одно. Рина вынашивал планы мести и осуществлял их один за одним. Король предупреждал, что рано или поздно это чертовски плохо закончится. Впрочем, не мог не признать право Рина на правосудие. И оно свершилось. Последствия были чудовищны. Влад сам содрогнулся, когда увидел останки Эйбеля и всех тех, кто находился в то время в доме. Но увидел он их тогда, когда Курт пригласил его к себе для беседы. Пока что для беседы. Это означало, что, скорее всего, сундук уже у них. Влада провели в тот самый кабинет, в котором они беседовали в прошлый раз. Курт был любезен. Слишком любезен. Пытаясь выяснить, насколько близок полукровка к королю. Он прекрасно помнил тот самый раз, когда Рина помогал в поисках в проклятом лесу. А Влад пытался понять, что именно известно Курду. Они маневрировали, как ловкие игроки в шахматы, пытаясь попасть на чужую территорию и отбрасываемые умелыми шагами противника назад. Вы понимаете, что как только мы вскроем сундук, нам станут известны все имена. Курт вскинул на Влада темные глаза, полные презрительной самоуверенности. «А вы до сих пор его не вскрыли?» Курт даже не моргнул. «Не вскрыли. Пока». «Или у вас нет ключей? Взломать сундук невозможно». Курт пристально посмотрел противнику в глаза, и Влад понял, что попал в цель. «Не вскрыли». Хотя проклятый нейтрал хорошо скрывает свои эмоции. «Ваш сообщник, а я не сомневаюсь, что вы провернули это дело вместе, взял вину на себя. Но вам не уйти от ответственности. Впрочем, пока что мне достаточно того, что я освежую Носферату за те преступления, что он совершил и признался в них. А потом мы разберемся с сундуком и его содержимым. Вы не можете казнить смерть без права на защиту». Влад блеснул глазами и подался вперед, глядя на Курда. «Согласно вашим законам, вы обязаны выслушать все стороны. Вы знаете о жертвах эксперимента, проводимого Эйбелем? Вы знаете о том беззаконии, которое совершал профессор в течение столетий? Какое мне до этого дело? В свое время я прикрыл эту лавочку. Не без вашей помощи, и спустя годы мне совершенно наплевать на подробности этого дела. Более того, у вас нет достаточных улик, чтобы доказать. Да и преступления, которые совершил ваш Носферату, тянут как минимум на 3 казни. Но он готов заключить сделку». Влад видел, что Курт ходит кругами и не знает, с чего начать. «Ближе к делу, Думитру, вы меня звали явно не для того, чтобы рассказывать, каким методом собираетесь казнить полукровку». Темные глаза вспыхнули яростью на мгновение. «Да, сукин сын, я тебя не боюсь, и в прошлый раз я уверенно держал тебя за яйца, и мы оба это знаем. Что ты мог остаться без них в считанные секунды, мы оба это помним. И я пытаюсь понять, насколько важен для вас этот тип, Воронов, и предложить сделку». Король усмехнулся. Курт таки выдавил это из себя. «Смотря какую сделку. Не блефуйте, мне нужны те бумаги. Вы знаете, какие. Я хочу, чтобы они и все копии лежали на моем столе уже завтра до обеда. До суда». Влад откинулся на спинку кресла. «Это не просто сделка. Это попытка отобрать единственный козырь, который имелся у братства против нейтралов. Какие гарантии будут у меня, что это не навредит моей семье? Одно другого не касается. Ваш брат и ваша дочь официально не числятся в архивах нейтралитета. Вместо них уничтожены другие личности, и это есть в протоколах. Вы должны понимать, что я не мог позволить хоть кому-то узнать о том, что побег удался. Это и есть ваша гарантия». Влад постучал пальцами по столешнице. «Скорее всего, Курт не лжет. Чего вы хотите взамен на ваш компромат, Воронов?» «Помилование для Носферату». Курт рассмеялся. «Это невозможно, вы прекрасно знаете, но если вы мне найдете хотя бы одного свидетеля защиты, я смогу дать ему отсрочку, и кто знает, может, вам повезет. Отсрочку взамен на такие ценные бумаги? Если я найду свидетеля, он и так получит отсрочку. Сделка не состоится». Влад резко встал с кресла. «В таком случае суд через 3 дня, и сразу после суда его сожгут на глазах у толпы. Значит, такова судьба хозяина Асфентуса». Влад не видел, с какой силой Курт стиснул край стола, и по стеклу пошли трещины. «Это была отличная сделка, Воронов. Могла бы быть». Король развернулся и пошел к массивным двойным дверям. Его выпроводили на улицу, и когда прохладный воздух коснулся лица, Влад глубоко вдохнул его и резко выдохнул. «Рина, мать твою, почему же ты влез в это сам? Какого черта тебя понесло к немцу в лапы?» В этот момент зазвонил сотовый. И, бросив взгляд на дисплей, Воронов в удивлении приподнял одну бровь. «Все интереснее и интереснее. Вдова Эйбеля собственной персоной». «Я слушаю». Женщина истерически кричала в трубку, и по мере того, как Влад начал понимать, что именно она говорит, его сердце билось быстрее и быстрее. «Твою мать, или ты везучий сукин сын, Рина, или даже в аду тебе не рады. Вот и два свидетеля. Через полчаса к вам приедет машина. Продержитесь?» Дороти дала показания против мужа. Она раскрыла все тайные эксперименты Эйбеля, все преступные сделки и договора. Передала бумаги из его сейфа в суд. Но ни в одном из них не значилось имя Рина, только номера объектов. Ими могли быть кто угодно, свидетельских показаний Дороти было недостаточно. Суд отклонил просьбу об отсрочке, но имелся еще один ценный свидетель, который знал, несомненно, намного больше. Это сама Вики Эйбель. Но ее состояние не позволяло ей присутствовать на заседании. Адвокат потребовал отсрочку именно на этом основании. Обвиняемого привели под конец заседания, и Влад шумно выдохнул, когда посмотрел на полукровку. Пытки были безжалостными. Его пропустили через мясорубку в попытках получить признание. То, что Влад видел сейчас, это уже спустя несколько часов после того, как пошла регенерация. Обвиняемому дали время обрести более или менее нормальный вид и способность присутствовать на заседании суда. Только проклятый упрямец заявил, что ему не нужна отсрочка, что он готов понести наказание немедленно и отвечать на вопросы обвинений и защиты не намерен. Еще один грёбаный самоубийца. Угрызение совести. Что движет им, когда он отказывается от единственного шанса выжить, мать его? Что может сломать настолько? Одного из самых выносливых и сильных вампиров из всех, кого знал Влад. Того, кто способен жрать трупы и рвать противника на куски в полном смысле этого слова, чтобы выжить. Тот, кто выживал в самых невыносимых условиях. Того самого, который в свое время столько сделал для Влада и сейчас, осознавая всю степень риска, взял вину на себя за общее преступление. «Пожалуйста, спасите его, я вас умоляю, вы же можете. Это в вашей власти. Сделайте хоть что-нибудь, он так предан вам, он... Я готова ползать перед вами на коленях». Влад тряхнул головой, отгоняя образ Виктории Эйбель, бледной, изможденной, с трудом стоящей на ногах. Она пришла к нему в кабинет, хватаясь за стену, шатаясь и придерживая живот дрожащими руками. И да, она встала на колени. У него внутри все оборвалось, когда она это сделала. Резко поднял ее за плечи и посмотрел в блестящие от слез серые глаза. Дьявол, иногда женское терпение и самоотверженность поражали Влада. Только однажды он видел нечто подобное, и сейчас его преследовало нескончаемое дежавю. Спасать своего палача, умолять на коленях. Черт возьми, он ни хрена не понимает в этой жизни, и мир сошел с ума. Разве не Рина виной тому, что сейчас эта хрупкая женщина балансирует между жизнью и смертью? Впрочем, это не его дело. Он не настолько хорошо знает полукровку, чтобы судить обо всем, что произошло. Он вообще не вправе кого-то судить. Она простила? Значит, это ее решение, а, возможно, и ее вина. Я сделаю все, что в моих силах. Вернитесь в постель. Ее сил хватило только на то, чтобы благородно улыбнуться и обмякнуть в его руках. Как у такого исчадия преисподней могла вырасти такая дочь? Насмешка. Ирония. Во время перерыва Влад позвонил Курду, ему ответили не сразу. Сукин сын заставил ждать специально, выматывая нервы и уже зная, зачем звонит Влад. «Снимите обвинение по азиатской компании». «Сундук все равно у вас. Какая разница, кто был замешан в этом деле?» «Азиаты представляли опасность. И для вас самих. Сейчас в вашем распоряжении реликвии. Снимите обвинение по этому делу, дайте отсрочку и переведите заключенного в лучшие условия. Я отдам компромат». Несколько минут тишины. Он думает. Пусть думает, сундук у него, и это в любом случае успеха. После получения компромата у него будут развязаны руки против всего клана. Он должен клюнуть. Носферату отказался от отсрочки, как, впрочем, и от еды. Он хочет отправиться в ад. Почему бы вам не принять его решение? Вам это так же выгодно, как и мне. Обвиняемый казнен, и с вас сняты все подозрения. Есть. Он согласен. Подначивает ядовито, но согласен. Оставьте это мне, он изменит свое решение. Итак, вы согласны на сделку? Да, меня устраивают ваши условия. Вот и отлично. Бумаги получите после оглашения решения суда. Дайте разрешение на встречу с заключенным. Владу казалось, что он вернулся в прошлое, в то самое, когда не решился пройти дальше этой огромной залы, вымощенной белым мрамором, когда тонкая фигура дочери скрылась за дверьми лифта, а он остался мерить шагами помещение вдоль и поперек. А сейчас его самого провели вниз на нескольких лифтах, спустили в подвальное помещение. Тюрьмы нейтралитета отличаются полным отсутствием каких-либо удобств. Это стены с проемами, в которых распяты заключенные за толстыми решетками. Повсюду запах пота, крови, гнилой плоти. Некоторые из заключенных разлагаются живьем после пыток вербой. Их стоны разносятся по всему подвалу. Рина не отреагировал на присутствие Влада. Скованный по рукам и ногам в железной клетке, в которой нет места, чтобы даже повернуться, он, казалось, спал. Только грудь бурно вздымалась. Он что-то тихо бормотал, а Влад остановился в нескольких шагах, прислушиваясь к шепоту. «Не уходи. Еще немного. Совсем немного. Не уходи. Дерзай, но не уходи». Возможно, галлюцинация от голода и истощения. «Черт тебя раздери, Рина, какого хрена ты во все это влез?» Поднялся так высоко и вернулся туда, откуда начал. В клетку. «Рина!» Веки, дрогнув, приоткрылись. Безумный взгляд, сухой лихорадочный блеск, полное отсутствие интереса. «Суд даст тебе отсрочку. Но этого ничтожно мало. Мне нужны все документы, которые должны были быть в доме Эйбеля. Я знаю, что ты их нашел, потому что мы не нашли. Где ты их спрятал?» «К дьяволу отсрочку». Рина усмехнулся уголком потрескавшихся губ и снова закрыл глаза. «А ее тоже к дьяволу, а, Рина? Оставишь одну?» Терпение на исходе, как и те 5 минут, которые ему дали на внеплановое свидание. «Кого?» Он не открывал глаза. Создавалось впечатление, что он не осознает реальности происходящего. «Вики, она жива, Рина. Мы 2 недели боролись за ее жизнь. Она жива. Ты оставишь ее одну?» Глаза распахнулись, и заключенный с трудом сосредоточил взгляд на Владе. «Ложь. Мертва, мертвее не бывает. Сам проверил». Влад подошел к клетке и впился в прутья руками. «Полукровка. Ты говори, да не заговаривайся. Жива она. На коленях просила позаботиться о тебе». «Влад...» Рина закашлялся. «Жестокий способ, слишком жестокий. Мне не нужна отсрочка. Дай сдохнуть, уходи». Замигала красная лампочка, возвещающая о прекращении свидания. Дверь с лязгом распахнулась. Упрямый сукин сын. Проклятый упрямый сукин сын. «Нет тебя, нет меня». Она передала тебе, Рина, слышишь? Она сказала: «Нет тебя, нет меня». Когда автоматическая дверь со скрипом закрывалась, за спиной короля он услышал оглушительный рык и усмехнулся. «Ахиллесова пята самой смерти. Все так просто, проще не бывает. Даже у самых чокнутых психопатов и монстров есть своя слабость. Маленькая, но способная вывернуть чудовище наизнанку». Решением первого заседания обвиняемому вынесена отсрочка сроком на 2 недели. Все это время подсудимый будет находиться в закрытом секторе, предназначенном для его клана. Следующее заседание. Влад отправил сообщение Курду. Автовокзал в 20 километрах от Асфентуса, ячейка номер 237. Код доступа 876549907.